Саргон насмешливо покачал головой. «Эх вы, мудрецы, грамотеи, звездочеты! Я человек не ученый, простой генерал. Я без печати и имя свое не сумел бы на камне выдолбить. Но клянусь бородой моего повелителя, не поменялся бы с вами мудростью, потому что вы живете в мире таблицы папирусов, и для вас закрыт тот действительный мир, где все мы живем. Я невежда, но у меня собачий нюх. И как собака издалека чует медведя, так я своим красным носом чую настоящего полководца. Вы собираетесь давать царевичу советы? Ха, да он уже сейчас зачаровал вас, словно змея голубя. А меня ему не обмануть. И хотя царевич добр ко мне, как родной отец, я сквозь свою толстую шкуру чувствую, что он меня и моих ассирийцев ненавидит, как тигр слона. Дайте ему только армию, и не пройдет 3 месяцев, как он очутится под Ниневией, лишь бы в пути солдаты у него не гибли, а рождались». «Пусть даже ты и прав», — прервал его Ментесуфис. «Пусть царевич хочет идти на Ниневию. Он не пойдет». «А кто его удержит, когда он станет фараоном?» «Мы?» «Вы? Вы? Ха-ха-ха!» — снова расхохотался Саргон. «Так вы думаете, что этот юнец даже не догадывается о нашем договоре? Я дам себе шкуру содрать и посадить себя на кол, что ему уже все известно! Неужели финикияне были бы так спокойны, если бы не знали, что египетский львенок защитит их от ассирийского быка?» Ментесуфис и Мефрес переглянулись украдкой. Их почти испугала проницательность варвара, который смело высказывал то, чего они совсем не приняли в расчет. И в самом деле, что было бы, если бы наследник угадал их намерения и захотел спутать их планы? Из минутного затруднения вывел их молчавший до сих пор Издубар. «Саргон», — сказал он, — «ты вмешиваешься не в свое дело. Ты обязан заключить с Египтом договор, согласный с волей нашего государя. А что знает или не знает, и что сделает или не сделает египетский наследник, это тебя не касается. Раз вечно живущая Верховная коллегия жрецов ручается в этом, договор будет выполнен. А как коллегия этого добьется, дело не наше». Сухой тон, каким произнес это Издубар, смирил Саргона. Он покачал головой и пробормотал: «В таком случае жаль мальчика. Он храбрый воин и великодушный государь».